Лорд Кристен Крейтон. Лорд Крейтон был в бешенстве. Мало кто знал, что в самой высшей точке ярости он выглядел спокойно. Только резко бледнели скулы и сужались глаза. Именно сейчас он и был в этом состоянии. Кропотливый труд как минимум 5 лет летел в пропасть. Только что от него ушел ректор магической академии. Сказал, что нет никакой возможности обойти королевский указ о распределении магов. В этот раз король переиграл их. При вручении дипломов и распределении выпускники вынуждены были принести магическую клятву. Она не даст выпускникам отойти от нее. Двое аристократов, попытавшиеся это сделать, находятся сейчас в лечебнице с тяжелейшим магическим откатом. Есть риск полного выгорания магического дара. Последнее время Крейтон просто почти физически ощущал за своей спиной эту ищейку, Саммерса. Не зря он так ненавидел его с детства. Играл с ними в одни игры во дворце, учился в академии и ненавидел. Ненавидел и завидовал. Завидовал тому, что один принц, что он крепко дружит с Дорианом, а тот, в свою очередь, вовсе не завидует положению принца. Что Георг взошел на трон, хотя не был наследным принцем, завидовал тому, что королю досталась красавица Элиана Даймор, которая оказалась еще и верной женой, несмотря на все усилия Крейтона склонить королеву к измене. Завидовал всему. И вообще, трон должен быть его по праву. О том, что никакого кровного родства с королевской семьей он не имеет, и что родственницей и то не близкой была лишь мачеха его матери, Крейтон давно предпочел не думать. Когда еще студентом он нашел в семейном архиве тайные книги исхода и прочитал их, он вбил себе в голову, что он должен быть королем, а заполучив то страшное оружие, сможет держать весь мир в своей власти. Пока не получалось ни найти, ни создать такое оружие. Как будто кто-то напрочь убрал из этого мира саму возможность создания такого. Он пытался осторожно расспрашивать иномирцев, но те лишь пожимали плечами, не понимая, о чем их спрашивают. Последние иномирцы вызвали у него интерес, но оказались вовсе без магии, а целительница и так не могла ничего знать про оружие. Да, неудача. Вообще, последние неудачи начались после появления этой семьи. Вряд ли они причастны, но все равно вызывали глухое раздражение у Крейтона. Неудачное отравление монарха, которое закончилось чудесным выздоровлением, хотя этот дурак королевский лекарь никак не мог бы излечить короля. Неудачные попытки убрать наследника и скомпрометировать королеву. Арест его помощника-самоверника. Теперь вот убрали из его власти выпускников. Ишь, как дядя трясется, что вскроются все его аферы с магами. Нет, надо ускорять события.